Говорит интернет-радио «Голос истинного православия». У микрофона протоиерей Сергей Кондаков. Протоиерей Михаил Карпеев. Протоиерей Александр Малых. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскрес Христос! Воистину воскрес Христос! Воистину воскресе! Да, дорогие братья и сестры, великая и незреченная радость ныне наполняет сердца всех верующих. Не случайно в храмах даже каноны не читаются в эти святые дни, а поются. Как известно, человеку, когда особенно радостно на душе, хочется петь. Вот и ныне православные поют и дома, и в храме, и везде, если не устами, так в сердце, воспевая воскресшего Христа. Интересно, дорогие братья и сестры, что в Пасху Христову главной иконой величайшего торжества является событие, которое произошло еще до воскресения Спасителя, а именно сошествие в ад, когда тело Христа находилось в гробнице, не поддаваясь тлению, когда враги потирали руки, душа неизреченного Иисуса сошла в ад. Там ее ожидал сам дьявол. Святые отцы говорят, что дьявол обманулся. Так в огласительном слове святителя Иоанна Златоуста, который читается во время пасхальной утренней, говорится, что ад был осмеян воскресением Богочеловека. Он попался на том, что не заметил под видом величайшего страдальца, невинно осужденного человека, человека оплеванного, израненного, измученного, зверски убитого на кресте самого невидимого Бога. ад огорчился, как говорит свидетель Иоанн, ад огорчился, потому что упразднился, потому что был осмеян, принял тело и коснулся Бога, принял землю и встретил небо, принял, что видел, и попался в том, чего не видел. Как хищная рыба, враг нашего спасения, бросился на Христа, который пожелал стать живой наживкой. И враг клюнул и попался на крест. Это до конца для нас непостижимое, но в то же время самая великая победа Бога-человека Христа. И Христос входит в ад как победитель дьявола смерти. Ангелы благоговение и с ужасом взирают, как Христос властвует в этих безднах адских. А ведь надо сказать, дорогие братья и сестры, что до того, как Господь наш совершил искупительную жертву на кресте, в ад становился местом пребывания не только для грешников, но и для праведников. Да, конечно, Бог по бесконечной милости и любви своей избавлял праведников от мук, от страданий. Они получали некую милость, но все-таки это было пленение. Знаете, конечно же, нельзя сравнить каторгу ссылкой в каком-нибудь имении, но все-таки это не свобода. И вот Христос приходит в адские бездны и выводит великое множество праведников. Выводит Он из ада и наших прародителей, которые Адама и Еву, которых мы видим на иконе праздника. Христос Анести Экнекрон Танатон Танатон Адисас Кетис Этис Нимаси Зоин Арисаменос Христос Обратимся к той святой и благословенной ночи субботы на воскресенье, когда Богочеловек и Спаситель наш Иисус Христос силой своего Божества воскрес из мертвых. Его душа воссоединилась с телом. Он воскрес совершенно здоровым. Те бесчисленные ранения, следы ужасных пыток, многие из которых являлись смертельными, они были уврачеваны, лишь некоторые следы оставались в напоминаниях о муках Христа для нас, грешных. Но телом своим Христос был теперь абсолютно здоров. Более того, Он воскрес в новом теле, хотя оно сохранило прежнюю сущность, но в то же время было освобождено от рабства этому падшему миру. Тело воскресшего Христа метафизично. После воскресения Спаситель спокойно проходит сквозь стены, закрытые двери, перемещается из одной точки земли в другую. Он находится вне законов природы. Законы природы его никак не связывают. Он царь природы. Не только потому, что Христос Бог, но и потому, что Он истинный человек, воскресший человек. Есть такое, дорогие братья и сестры, заблуждение, что вот якобы ангелы пришли на помощь и отбросили камень пещеры, где находился воскресший Христос. Конечно же, это, мягко говоря, чепуха, потому что воскресший Христос в этом не нуждался. Он сразу же после своего воскресения прошел сквозь плащаницу, не прорывая ее, понимаете? Плащаница осталась совершенно целой, а Христос совершенно спокойно вышел из вот этого погребального савана, которым было окутано его тело. Он совершенно спокойно прошел через камень. Камень оставался на своем месте, но Христос прошел сквозь него. И он прошел совершенно незамеченным, совершенно незамеченный стражниками. Они продолжали спать и почивать, охраняя пустой гроб. Но уже где-то в середине воскресной ночи, в том месте, где находился гроб Господень, случилось землетрясение, и ангел Божий, облеченный в блестящие белые одежды, явился. Он сорвал печати первосвященников, отвалил камень, сам грозный вид ангела Господня, похожего на молнию, привел полный ужас и трепет стражников. Они упали, а затем бежали прочь. Но все-таки некоторые из них, придя в Иерусалим, доложили церковному начальству о том, что случилось. И поразительно, дорогие братья и сестры, первосвященники, духовные лица, уж даже вот после таких удивительных, чудесных явлений Божьих, продолжают упорствовать. Вот как об этом рассказывает нам Святой Евангелие. А именно евангелист Матвей в главе 28. То некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. И действительно, вот эта ложь оказалась очень действенной. Иудеи поверили, и многие до сегодня верят в лжи о Христовом воскресении. И здесь невольно вспоминаются слова великого Шекспира. Тут золота достаточно вполне, чтоб черное успешно сделать белым, уродство красотою. Зло добром, трусливо отважным, старца юным и так далее. Но все-таки не все продается и не все покупается. Слава Богу, были неподкупные люди в те времена, которые служили Господу, которые стремились к истине. И именно они стали солью земли. Именно они стояли у истоков Церкви Христовой. Как важно, дорогие братья и сестры, чтобы и мы старались быть именно с теми христианами, которые живут не ради хлеба и вкуса, но ради Господа Иисуса. Знаете, дорогие братья и сестры, меня вот эта ситуация ожесточение религиозной, политической, я бы даже сказал, культурной элиты еврейского народа, ожесточение против Христа, напоминает то, что происходило и в другие века, то, что происходило и во времена начало русской революции. Ведь вспомним, очень вскоре после того, как святой царь-мученик Николай был отстранен от власти, после того, как святая царская семья была арестована, выяснилось то, что революционное временное правительство, состоявшее из масонов, врагов царя, оказалось совершенно бездарным. За считанные месяцы они привели страну к ужасной катастрофе. Полководцы, государи, изменившие царю, без монарха, которого они так ругали, оказались, как военачальники, совершенно ничтожными людьми. И в 1917 году под их руководством армия развалилась. Если говорить о церковных иерархах, которые, увы, также приветствовали революцию, то они вместо свободы и развитие церковной жизни обрели страну массового безбожия. И так во всем и везде. Надо бы, казалось бы, покаяться, прийти к государю, тем более что, комиссия, пытавшаяся найти компромат против царя, не нашла ничего. И результаты деятельности этой комиссии скрыли, потому что не хотели революционеры власти знать то, что бывший царь чист как кристалл. И вот несмотря на это и многое другое, все-таки не решились на то, чтобы вернуть власть царю. Даже не пытались это сделать, даже и не думали об этом. Как и не думали о том, чтобы покаяться в грехе богоубийства, иудейские первосвященники и их приспешники. Ну, а если говорить далее о том, что было 100 лет тому назад, тогда еще эйфория, тогда еще такое, еще такой энтузиазм не угас. Везде говорили о том, как будет прекрасно и хорошо. Хотя становилось с каждым днем все хуже и хуже. Ну, а святая царская семья, хотя и воссоединилась, но находилась под арестом в своем собственном дворце. Славные воины! Свершилось великое дело! Старый строй извержен! Солдатских и рабочих депутатов создана а тем временем святая царская семья находилась под арестом в родном Александровском дворце в Царском селе. Здесь они жили с 1904 года. Здесь царицу и детей застала революция. Здесь царственные мученики были первые месяцы под домашним арестом до отправления в Сибирь. Государь мог вновь ходить по своему кабинету. Кстати говоря, кабинет царя-мученика сохранился. Рабочий стол царя, где он работал многие часы, принимал министров, послов, других государственных деятелей. Над портретом над столом большой портрет работы Серова. Портрет императора Александра III, отца царя-мученика. Сохранилась и спальня. Когда смотришь на фотографию спальни царицы-мученицы Александры, то бросается в глаза прежде всего удивительная панорама над скромной кроватью государыни, большущий иконостас до самого потолка, множество икон древнерусского письма, который особенно любил царь-мученик. Есть и часть в этом дворце в наше время святого уголка царевича-мученика Алексея. Да, удивительное святое место, и, конечно же, царской семье было в чем-то легче переносить страдания в родных местах, в родном доме, в родных комнатах, но эти комнаты становились все более и более неродными, потому что ходили охранники, потому что были и среди прислуги шпионы и предатели, и даже те, которые оскорбляли царственных мучеников вместе с революционной солдатнёй. Мы с вами, дорогие братья и сестры, говорили о том, что царь-мученик во время февральской революции сильно осунулся, под глазами появились большие мешки, кожа стала желтой. Он вел себя удивительно спокойно. Некоторым казалось, что вообще царь не переживает, но на самом деле просто государь умел держать удар. Хотя, как и всякий человек, были у него моменты, когда нужно было выговориться, проплакаться. И этот момент настал, когда государь воссоединился с царицей-мученицей Александрой. Она вырву вспоминает. «Государь, всеми оставленный и со всех сторон окруженный изменой, — вспоминает Анна Вырубова, — не мог не дать волю своему горю и своему волнению. И как ребенок рыдал перед своей женой». Только в 4 часа дня пришла государыня, и я тотчас поняла по ее бледному лицу и сдержанному выражению все, что она в эти часы вынесла. Гордо и спокойно она рассказала мне о всем, что было. Я была глубоко потрясена ее рассказом, так как за 12 лет моего пребывания при дворе я только 3 раза видела слезы в глазах государя. «Он теперь успокоился, — сказала она, — и гуляет в саду. Посмотри в окно». Она подвела меня к окну. Я никогда не забуду того, что увидела. Когда мы обе, прижавшись друг к другу, в горе и смущении взглянули в окно, мы были готовы сгореть от стыда за нашу бедную родину. В саду около самого дворца стоял царь всея Руси, а с ним преданный друг его, князь Долгорукий. Их окружало 6 солдат, вернее, 6 вооруженных хулиганов, которые все время толкали государя то кулаками, то прикладами, как будто бы он был какой-то преступник, прикрикивая: «Туда нельзя ходить, господин полковник! Вернитесь, когда вам говорят!» Государь совершенно спокойно на них посмотрел и вернулся во дворец. В то время я еще была очень больна, едва держалась на ногах. У меня потемнело в глазах, я лишилась чувств. Но государыня не потеряла самовладания. Она уложила меня в постель, принесла холодной воды, и когда я открыла глаза, я увидела перед собой ее и чувствовала, как она нежно мочила мне голову холодной водой. Нельзя было себе вообразить, видя ее такой спокойной, как глубоко была она потрясена виденным в окно. Перед тем, как меня покинуть, она сказала мне, как ребенку: «Если ты обещаешь быть умницей и не будешь плакать, то мы придем оба к тебе вечером». И все-таки слава Богу, что было малое стадо, были продолжательницы дела жены Мироносец в 17 году. И можно сказать, одной из жен Мироносец 20-го столетия стала удивительная женщина, не изменившая помазаннику Божию, великая исповедница Анна Вырубова в монашестве Мария. Она написала бесценные воспоминания о жизни и мученичестве святой царской семьи. Она с горечью рассказывает о тех бесчисленных издевательствах, которые пришлось пережить по грехам нашего народа святым августейшим страдальцам. «Мне не верилось, что государь, самый великодушный, честный, — писала в своих воспоминаниях Анна Вырубова, — самый великодушный, честный из всей семьи Романовых будет осужден стать невинной жертвой своих родственников и подданных». Но царь совершенно спокойным выражением глаз подтвердил все это, добавив: что если бы вся Россия на коленях просила его вернуться на престол, он бы никогда не вернулся. Слезы звучали в его голосе, когда он говорил о своих друзьях и родных, которым он больше всех доверял, и которые оказались соучастниками в низвержении его с престола. Он показал мне телеграммы Брусилова, Алексеева и других генералов, а членов его семьи, в том числе и Николая Николаевича. Все просили его величества на коленях для спасения России отречься от престола. Но отречься в пользу кого? В пользу слабой равнодушной думы? Нет. В собственную их пользу, дабы, пользуясь именем и царственным престижем Алексея Николаевича, царевича мученика, правило бы и обогащалось выбранное ими регенство. Но, по крайней мере, этого государь не допустил. «Я не дам им моего сына», — сказал он с волнением. «Пусть они выбирают кого-нибудь другого, например, Михаила, если он почтет себя достаточно сильным». Конец цитаты. И царь-мученик, как мы сегодня можем твердо сказать, оказался совершенно прав. Он не позволил использовать своего сына в грязных политических играх плутократов, и тем самым он сорвал план масонов, стремившийся устроить в нашей стране псевдоцарство, когда царь царствует. Но реальная власть находится в руках темных сил мирового беззакония. Царственные мученики, несмотря на ужас своего положения, даже находясь под арестом и испытывая всевозможные оскорбления, старались вести себя как подлинные христиане. Они вели христианскую семейную жизнь, где главенствует любовь и понимание друг друга. Вырубов вспоминает: «Зачем вы не обратились с воззванием к народу, к солдатам?» – спросил я. Государь ответил спокойно: «Народ сознавал свое бессилие, а ведь тем временем могли бы умертвить мою семью. Жена и дети – это все, что у меня осталось. Их злость направлена против государыни, но ее никто не тронет, разве только перешагнув через мой труп». Да, они перешагнут. Не так уж много пройдет времени, они перешагнут через труп государыни. На минуту, дав волю своему горю, государь тихо проговорил: «Нет правосудия среди людей». Ежедневно, пишет Вырубова, смотрела из окна, как он сгребал снег с дорожки, как раз против моего окна. Дорожка шла вокруг лужайки, князь Долгорукий и государь разгребали снег навстречу друг другу. Солдаты, какие-то прапорщики ходили вокруг них. Часто государь оглядывался на окно, где сидела императрица, и я, и незаметно для других, улыбался нам или махал рукой. Я же в одиночестве невыносимо страдала, предчувствуя новое унижение для царственных узников. Императрица приходила ежедневно днем, я с ней отдыхала. Она была всегда спокойна. Вечером же их величество приходили вместе. Государь привозил государыню в кресле, так как вечером она утомлялась. Мы сидели у круглого стола. Императрица работала, государь курил и разговаривал. Болел душой о гибели армии с уничтожением дисциплины. Мы не должны с вами сильно смущаться по поводу того, что святой император Николай II курил. Увы, грех табакокурения в Российской империи не считался грехом, потому что не только царь, но и многие другие святые, в том числе и в священном сане, курили в те времена. Увы, но таковы факт. Я мог бы назвать ни одного святого тех времен, кто курил. Однако это обстоятельство никак не оправдывает современных курильщиков. Поскольку, в отличие от наших благочестивых предков, мы прекрасно знаем, что употребление табака самым разрушительным образом влияет на наш организм. Примерно можно то же самое сказать и о картежной игре. В революционной России даже очень образованные люди не знали об оккультной символике игральных карт. И потому этот вид досуга считался вполне приемлемым для граждан империи. Но сегодня, когда имеются очень убедительные работы, раскрывающие нам инфернальную сущность картежной игры, человек, предающийся этому пороку, немало согрешает против Господа. Ибо одно дело – грех вольный, сознательный, и совсем другое дело – грех невольный и неосознанный. Кстати, хочу заметить, дорогие братья и сестры, что мне известны случаи, когда и именно по молитвам царя-мученика заядлые курильщики бросали вот сигареты и становились не курящими, не дымящими людьми. А тем временем жизнь, полная больших и малых переживаний и трагедий, продолжалась. Святая царевна-мученица Мария, кроткая и смиренная, она в дни февральской революции стала главной помощницей своей матери, показав бесстрашие и выдержку. Но вскоре после ареста царской семьи тяжко заболела и чуть было не умерла. Анна Вырубова вспоминает: «19 марта утром я получил записку от государыни, что Мария Николаевна умирает и зовет меня». Радостный крик Алексея Николаевича, старших девочек, заставил меня все забыть. Мы кинулись друг к другу, обнимая, и плакали. Потом на цыпочках пошли к Марии Николаевне. Она лежала белая, как полотно. Глаза ее, огромные от природы, казались еще больше. Она дышала кислородом. Когда она увидела меня, стала делать попытки приподнять голову и заплакала, повторяя: «Аня, Аня». Я осталась с ней, пока не заснула. Когда меня везли обратно мимо детской Алексея Николаевича, я увидела матроса деревенька, который, развалившись на кресле, приказывал наследнику подать ему то другое. Алексей Николаевич с грустными и удивленными глазами бегал, исполняя его приказания. Этот деревенька пользовался любовью их величества. Столько лет они баловали его и семью его, засыпали подарками. Мне стало почти дурно, я умолял, чтобы меня скорее увезли. Мы помним, дорогие братья и сестры, что Анна Вырубова сама еще была тяжко больным человеком. Слава Богу, царевна-мученица Мария Николаевна все-таки выздоровела. Но страдания царственных узников продолжались. Государь говорил, как вспоминает Анна Вырубова, с горечью о том, что происходит в России. «Я поняла, что для России теперь все кончено. Армия разложилась, народ нравственно совсем упал, и моему взору уже предносились те ужасы, которые нас всех ожидали. И все же не хотелось терять надежды на лучшее. Я спросила государя, не думает ли он, что все эти беспорядки непродолжительны. Едва ли раньше 2 лет все успокоится, было в ответ. Но что ожидает его, государыню детей, этого он не знал, пишет Вырву. Единственное, что он желал и о чем был готов просить своих врагов, не теряя своего достоинства, это не быть изгнанным из России. Дайте мне здесь жить с моей семьей, самым простым крестьянином, зарабатывающим свой хлеб, говорил он. Пошлите нас в самый укромный уголок нашей родины, но оставьте нас в России. Это был единственный раз, когда я видел русского царя подавленным случившимся. Все последующие дни он был спокоен. Вы слышите, дорогие братья и сестры? Святые царственные мученики, вопреки распространенным сейчас мифам, мечтали не об Англии, но о жизни в России. И несмотря на то, что в Россия для них стала Голгофой, это же ведь высший пилотаж подлинного патриотизма святого императора и его семьи. И вот этот высший пилотаж предается забвению. Дело доходит до того, что в наше время во многих так называемых осколках, претендующих на высокое звание наследников РПЦЗ, вьют осиные гнезда, всевозможные русофобы. Но ведь русская зарубежная церковь кончается там, где начинается ненависть к исторической России. Те, кто не хочет бытия русской зарубежной церкви как отдельной церковной организации, обвиняют ее в ереси филитизма. Термин «филитизм» был введен в церковное потребление на Поместном соборе Константинопольской церкви в 1872 году в связи с желанием болгар иметь свою национальную церковь, отдельную от Константинопольской. Филитизмом были названы народные распри, соперничества и раздоры в церкви Христовой по национальному признаку. Толкует это понятие более расширительно, как превознесение национально-политического, племенного над общецерковным. Если мы посмотрим на историю возникновения русской зарубежной церкви, то увидим, что данное определение к ней совершенно неприменимо. С Россией случилась катастрофа. По нашим грехам к власти пришли изуверы-богоборцы, развязавшие небывалое по жестокости и изощренности гонения на веру Христову. Часть нашего народа, не смирившаяся с этим и желая сохранить свободу исповедания православной веры и идеалы исторической России, вынуждена была отступить за пределы Отечества, отступить с оружием в руках для продолжения борьбы. Они образовали русскую зарубежную церковь. Окончательное деление церкви в Отечестве в смысле административного подчинения произошло после узурпации власти митрополитом Сергием Страгородским и его псевдоцерковной деятельности. Смысл своего существования русская зарубежная церковь видела в молитве о покаянии и духовном возрождении нашего Отечества, в хранении идеалов Святой Руси, в распространении правды о подвиге новомучеников и исповедников российских, о подвиге царственных мучеников, в обличении лжи богоборческого режима, угнездившегося на родине, в непримиримости к козлу и мировой апостасии во всех их видах. Хорошо выразил эту миссию РПЦЗ архимандрит Константин Зайцев в подвиге, в статье «Подвиг русскости перед лицом зреющей апостасии», опубликованной в журнале Русской зарубежной церкви «Православный путь» в 1963 году и вошедшей в сборник его статей «Чудо русской истории». Смысл в том, чтобы не примиряться с той греховной метаморфозой, которая произошла с нашим народом и страной, ибо был совершен великий грех, а со грехом мириться нельзя. Изгладилось из сознания, пишет архимандрит Константин, не только русской общественности, но и русского воинства и русских служилых людей, что наше Отечество не великая Россия, а облеченная в национально-государственное могущество Святая Русь, на плечи которой возложено было промыслом Божиим безмерно великое послушание быть верными подданными государя, которому присвоено звание, неизреченно высокое звание удерживающего. Мистическое восприятие нашего великодержавия стало чуждо России эпохи революции. А между тем, только усвоив такое понимание царской власти, можно правильно оценить последствия падения российского трона. В чем была промыслительная сущность удерживающего? Наличие его означало связанность сатаны. Падение удерживающего, исчезновение Богом благословенной власти, назначением имевшей служить церкви, ее охраняя, означало начало новой эпохи, заключительной в истории мира, когда сатана не только, как он всегда к тому был допускаем, может соблазнять людей, но и получает возможность властвовать над ними. Это последнее произошло сразу же после ниспровержения удерживающего в самой России. В ней стал непосредственно властвовать сатана, орудием своим имея содружество людей, объединенных по признаку сознательного служения злу так называемых коммунистов. Таким образом, борьба идет с сатаной, который после упразднения удерживающего не соблазняет, а уже властвует в мире. И его связанность может быть восстановлена только с восстановлением удерживающего. Способен ли наш народ духовно возродиться? Архимандрит Константин пишет, прежде всего надо отбросить смягчающие обстоятельства, которыми нередко как бы выгораживают русский народ при оценке свершившегося. Падение есть падение, чем бы оно ни было вызвано. И восстание из этого падения не может быть поставлено в зависимости от каких-либо самооправданий. Восстание способно произойти только на путях покаяния. Вопрос духовного возрождения русского народа, следовательно, сводится к чему? Способен ли русский народ в такой мере покаянно оплакать свой грех перед Богом, чтобы этот грех оказался изглаженным милостивой рукой Господа? Грех русского народа своего зенита достиг в отказе от верноподданничества царю. Русский народ не поднялся на его защиту. Русская армия не встала на его освобождение и на служение ему. Можно как угодно дифференцировать вины отдельных людей и кругов общества. Факт остается фактом. Попущено было русским народом и убиение царской семьи. Этот страшный грех повлек за собою невероятное духовное разложение и моральное падение русского народа. О нем может представление дать одно из прошений келейного исповедания грехов, заключающее в себе мольбу к Богу о прощении русского народа. «Народ твой заблудший, страстьми обуреваемый, враждою и завистью снедаемый, соблазном многим самохотней предавшийся, тебе изменивший и от веры твоей, святый, отвергшийся, ты, о премилосердный Господи, прости и помилуй, милостью твоей посети, изнеможение духа его врачуй, прельщение обманов разжени, належащие соблазны ослаби». И всяны благодатную силу твоей защити и сохрани, и сердцу нашему чуете истину даруй. Способна ли Россия, десятки лет пребывавшая в лапах зверя, способны ли поколения, в ней возникшие и созревшие, покаянно осмыслив свое современное положение, обратиться к Богу, к истинному Богу, пребывающему в истинной церкви, и, осознав промыслительное назначение своего Отечества, воззвать к Богу покаянным глазом с такой силой, которая бы знаменовала возрождение русскости в ее исконном подвиге служения церкви. Конец цитаты. Деятельная сила в эту возможность и составляет главное отличие русской зарубежной церкви от всех остальных православных церквей и объясняет, почему она не растворилась в них. Чада русской зарубежной церкви должны это осознавать, чтобы незаметно для себя не отказаться от спасительной миссии в отношении нашего народа, без которой РПЦЗ перестает быть сама собой. Вспомним грозные слова Господа: «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». Евангелие Матфея, 5 глава, 13 стих.